Глава 4. Что он сейчас делает? Помнит ли меня? «Да, пожалуйста», — с жаром умоляла она. «Все, что пожелаешь». Его голос, помутненный желанием, отдавался в ушах, и все ее тело задрожало от горячих прикосновений. Она не могла больше сдерживаться. «Не останавливайся». Она закрыла глаза и вцепилась в его плечи, трепеща всем телом. В этот момент он... Юми поспешно закрыла книгу. Сердце было готово выскочить из груди. Руки и ноги дрожали. Она просто не могла прочитать следующее предложение. «Ладно, еще дома, но в общественном месте, в вагоне метро». Юми спрятала книгу в сумку и украдкой осмотрелась. Никто из пассажиров не обращал на нее внимания. Все были заняты своими делами, смотрели в окна или в телефоны. Это все ее мнительность. Нервно откашлившись, Юми сама стала смотреть на проплывающий мимо пейзаж. Поезд как раз проезжал через реку Ханган. Синие волны, гонимые ветром, напоминали море. Юми горько улыбнулась, смотря на водную гладь, поблескивающую в лучах солнца. Уже 3 года прошло. От волнующей сцены в книге бешено забилось сердце и раскраснелось лицо. А раньше она преспокойно могла читать такие книги, будто учебники. Одно дело представлять это в одиночестве, без какого-либо опыта, и совсем другое — читать, узнав, каково это, как небо и земля. Она каждый раз вспоминала ту ночь, и у нее перехватывало дыхание. Иногда, сама того не замечая, она всхлипывала, а ее глаза наполнялись слезами. В такие моменты она старалась уйти подальше от людей, чтобы не показаться сумасшедшей. Сегодня же, поспешно закрыв книгу, хотя бы не пропустила свою станцию. Юми улыбнулась, словно слышала далекий крик чайки и шум набегающей волны. «Интересно, что он сейчас делает? Помнит ли меня?» – зажмурилась девушка. Еще какое-то время просто смотрела в окно, а потом подняла сумку и направилась к дверям. Сегодня она вышла из дома раньше обычного. Это был ее последний день работы диетологом-стажером в начальной школе. Со следующей недели Юми перейдет на полную ставку в столовую большой компании. Она была рада сделать этот шаг вперед, но немного сожалела, что придется расстаться с детьми. За время стажировки она к ним привязалась. «Сегодня отбивные. Приятного аппетита!» — с улыбкой сказала Юми, ставя поднос на стол. «Ура, отбивные! Вы лучшие! А можете завтра тоже их приготовить?» Дети радостно кричали и прыгали, увидев любимое блюдо. Юми вспомнила, что сегодня ее последний день в школе, и всхлипнула. «Завтра я уже не приду». Дети смотрели в замешательстве. «До каникул еще далеко. Почему же тогда?» «Нет, не уходите! Мы будем скучать!» Ребята, которые первые догадались, в чем дело, окружили ее. Кто-то даже вцепился в край белого халата на ней. Юми улыбнулась и погладила каждого по голове. «Я тоже буду скучать». Она пыталась сдержаться, но слезы все равно лились по щекам. 13:15. Перед главным зданием корпорации «Тэбок Групп» стоял Уджин, проверяя время по наручным часам. Он был одет во все зеленое, от галстука до ботинок, и прохожие с любопытством оглядывались на него. Уджин, как ни в чем не бывало, с серьезным видом смотрел вперед. Мгновение спустя к зданию подъехал роскошный черный автомобиль. Он подошел к машине и открыл заднюю дверь. «Добрый день, господин директор», — учтиво поздоровался Уджин. Чинук поднял глаза от экрана ноутбука. «Как прошла ваша встреча по поводу франшизы?» «Хорошо». Убрав ноутбук в портфель, Чинук медленно вышел из машины. «Давайте возьму». Уджин протянул руку к портфелю. «Не нужно, сам понесу». Он хлопнул Уджина по плечу и пошел вперед, одной рукой поправляя ворот костюма. Уджин не мог нарадоваться. Стильная строгая прическа, первоклассный галстук и сшитый на заказ костюм. Дорогие часы. Это была полная противоположность тому Чинуку из прошлого. Черты лица заострились, однако больше всего изменился его взгляд. Он стал таким серьезным и острым, что мог пронзить любого насквозь. Чинук вошел в здание, и люди расступились перед ним, будто воды Красного моря перед Моисеем. Смущаясь, сотрудники торопились вернуться к работе. Он осмотрел лобби и широким шагом прошел к лифту. Ого, он просто Аполлон, в движении он еще прекраснее. Сотрудницы за стойкой ресепшена провожали генерального директора восхищенными взглядами. Но он прошел мимо, не повернув головы. Уджин невозмутимо следовал за ним. «За 3 года с момента запуска бренда мы вышли в лидеры по объему продаж. Число наших магазинов, в том числе в крупных торговых центрах, быстро растет. Это связано с тем, что наша продукция превосходит товары конкурентов во всех аспектах – материал, функционал и дизайн. Аналогов ей нет». Чинук отложил доклад и оглядел конференц-зал. Президент Чха и все представители высшего руководства внимательно слушали его. На их лицах читалось довольство. «В этом году я собираюсь приложить все усилия, чтобы выйти на зарубежные рынки». «Зарубежные? Сомневаюсь. Подходящее ли сейчас время? Господин президент, как вы считаете?» Директор Мэн единственный высказался против. В настоящий момент экономика нестабильна. Выходить на зарубежные рынки слишком рискованно. Нам нужно сосредоточиться на рынке внутреннем. Я понимаю, что директор опирается на статистику и опыт других компаний, но на практике все работает иначе. Этот человек уже не в первый раз выступал против предложений Чинука. Он был одним из влиятельнейших директоров Тебок Групп. Однако с тех пор, как 3 года назад в компанию пришел Чинук, начал сдавать позиции. Неудивительно, что он воспринимал в штыки любое решение нового генерального директора. «Напомнить, кто вытащил компанию из кризиса?» – громко спросил Чинук, взглянув на директора Мэна. Тот потупил взгляд. «Так вот это был я, Чха Чинук». Никто не смел поднять головы, ведь он был абсолютно прав. «Они совсем не знают меня. Кто мог подумать, что именно я, прожигатель жизни, не вылезающий из скандалов, спасет Тэбок Групп от краха?» – думал он. 3 года назад Чинука сослали в отель Тэбок, и там парень кардинально изменился, словно по щелчку пальцев превратившись в трудоголика. Вскоре после того, как он присоединился к семейному делу и вернулся в штаб-квартиру компании в Сеуле, президент Чха попал в больницу с высоким давлением. Тогда директор Мэн, второй человек после Чха Тэбока, временно взял на себя управление корпорацией и через полгода довел ее до страшнейшего кризиса. Затем, откуда ни возьмись, появился Чинук и все исправил. Он зарекомендовал себя так хорошо, что остался на посту генерального директора, и с тех пор все боялись малейшего его недовольства. «Как часто вы посещаете магазины и производство? Раз в год? Два?» – обратился Чинук к директору Мэну. «Я так занят, что...» «Отвечайте на вопрос. Что-то не нравится, предлагайте свои идеи. И вообще, не слишком ли много вы на себя берете?» Директор Мэн побагровел. Он уже хотел ответить Чинуку, но вмешался президент Чха. «Закончим на сегодня». Мэну пришлось успокоиться. Не стоило лишний раз тревожить президента. Тот был его последней опорой. «Хорошо, тогда на сегодня все». Чинук поклонился и выключил микрофон. Все начали покидать конференц-зал, а президент Чха подошел к Чинуку, который раскладывал документы после совещания. «Полегче, сын, полегче. Я тебя прекрасно понимаю. Но и ты пойми, Мэн посвятил свою юность Тэбок Групп. А теперь свою юность корпорации посвящаю я. А ты прав». Президент Чха расхохотался и похлопал Чинука по плечу. Даже сейчас он не мог поверить в удивительное преображение своего сына. Временами ему даже казалось, что это все сон. Что бы ни было у Чинука на душе, лицо у него оставалось бесстрастным. «К концу недели закончу бизнес-план по расширению». Чинук действительно стал ответственнее, но вместе с тем и холоднее. Иногда президент чувствовал, что говорил не с человеком, а с роботом. Больше всего его волновало, что Чинук пренебрегал личной жизнью. «Кстати, жениться не надумал? Исследование рынка уже завершено, и мы опубликуем нашу маркетинговую стратегию, как только внесем все правки». Чинук сделал вид, что не слышал вопроса. Президент Чха повысил голос. «Я тебя спрашиваю, когда ты собираешься заводить семью и детей? Мне еще многое предстоит сделать. Заниматься другим не планирую. Тебе уже 32. Я говорил тебе о том, чтобы ты перестал валять дурака и начал встречаться с женщинами. Когда ты слышал от меня хоть слово о том, что надо жить холостяком, как монах?» Чинук коротко вздохнул. Отец уже отчитывал его за это. Теперь недоволен тем, что я не собираюсь жениться и подарить ему внуков. Он когда-нибудь будет мной полностью доволен? «Может, мне и правда в монастырь уйти?» — надменно ответил Чинук, не скрывая раздражения. «Что?» – закричал президент Чха, чуть ли не с ужасом глядя на сына. Тот продолжил, не меняя выражения лица. «Тогда я пойду на рабочую встречу». После чего повернулся и вышел из конференц-зала. Президент Чха ошеломленно смотрел ему вслед. Просто взял и ушел. Со стороны казалось, что у Чинука разбито сердце. «Ох уж этот юнец, что у него случилось?» Президент Чха покачал головой, задумчиво потерев лоб. Сегодня был первый рабочий день Юми на новом месте. Она вышла из автобуса и, боясь опоздать, почти побежала. Так можно прийти даже немного раньше. Как же здорово. Она посмотрела на большую вывеску «Тэбок», поблескивающую на солнце, и улыбнулась, уже чувствуя себя частью компании. «Сколько раз я пересдавала экзамены по корейской и европейской кухне. Я так старалась, чтобы пройти стажировку и стать настоящим диетологом». Юми была полна воодушевления. Она энергично шагала к небоскребу, когда ее внимание привлекло что-то блестящее. Приглядевшись, улыбнулась еще шире. «О, 500 вон!» Она быстро нагнулась и подобрала монету. По привычке вытерла ее о рукав, чтобы проверить год выпуска. «Конечно, не год моего рождения, но тоже ничего», — промурлыкала Юми. «Теперь первый день точно пройдет удачно. Меня ждет головокружительный успех». Вскоре после того, как Юми вошла, автомобиль генерального директора остановился перед зданием. Уджин открыл пассажирскую дверь. Чинук медленно поднял веки. «Какое расписание на сегодня?» – спросил он, когда они вместе вошли в лобби. «В 8:30 планерка, с 9 совещание. Я подготовил тезисы». Чинук остановился, чтобы забрать документы у Уджина. «Нужно съездить на завод в Сувоне, его только достроили». Юми стояла спиной к ним перед лифтом напротив. Она откинула голову назад и смотрела, как на световом табло меняются цифры. «Да, днем в половине второго будем на месте». Продолжая зачитывать расписание, секретарь нажал кнопку лифта. «Мы проведем встречу, как только перепроверим контракт на приобретение франшизы и... достаточно». Чинук прервал у Джина и приложил ладони к вискам. В последнее время он похудел и казался бледнее обычного. «Вы хорошо спали?» «Не спал уже 2 дня». «Вы завтракали?» «Да хватит. Давайте исключим из расписания посещение завода. Вы плохо... Не развалюсь же я, в конце концов», — отрезал Чинук. «Пожалуйста, подумайте о своем здоровье». В голосе у Джина слышалось беспокойство. «Чего ты заладил с утра пораньше? И так голова раскалывается». Чинук уставился на бумаги. Раздался звуковой сигнал, и двери лифта у противоположной стены открылись. Юми шагнула в кабину, и Чинук, будто влекомый странной силой, оглянулся. В последний момент он увидел ее лицо. Двери закрылись. «Что?» «Не может быть». Его сердце забилось быстрее, а земля ушла из-под ног. Зрение затуманилось, в голове зазвенело. Он прикрыл глаза рукой и пошатнулся. «Директор!» Уджин в панике схватил его за руку. Тот покачивался, будто собирался упасть. Чинук уставился на двери лифта, словно увидел привидение. «Ты видел?» «Кого?» «Девушку в черном. Вы видели призрака? Все настолько плохо?» Уджин действительно беспокоился. Чинук не слышал его, продолжая смотреть на двери. Он еле стоял на ногах. «Это не может быть она». «Просто похоже. Как же я жалок». Внезапно он разозлился. «Мне просто показалось». «Директор?» «Ах да, точно». Голова снова пошла кругом. Язык больше не слушался. Чинук медленно моргнул. Перед глазами поплыло. Он старался сохранить равновесие, но ему стало хуже. Резкий звон в ушах оглушил его, и мир накрыла черная пелена. Дрожащие ноги подкосились. Чинук упал. «Директор! Директор!» Крик у Джина слышался все дальше и дальше. «Ух ты!» Войдя в пустую столовую, Юми широко раскрыла рот от восхищения. Она думала, что увидит только простые пластиковые столы и стулья, но все вокруг выглядело просто шикарно. Мраморные стены, столы и стулья из массива дерева. Не столовая, а первоклассный ресторан со шведским столом. «Говорили, что Тебок Групп хорошо относится к сотрудникам. Видимо, это правда. Даже не верится, что я работаю теперь здесь. Мне уже все нравится. От одного взгляда на это место кажется, что черная полоса наконец-то закончилась». Кухня оказалась не менее впечатляющей, поскольку была оснащена самой современной техникой, которую Юми прежде видела только в кулинарных журналах. Это точно не сон. Но когда она увидела свое рабочее место, восторг улетучился. И этот склад назвали кабинетом диетолога-нутрициолога? Повсюду стояли коробки с продуктами и кухонными принадлежностями, а в центре на длинном столе красовался старый компьютер. Рядом со столом висела белая маркерная доска и зеркало в полный рост. В углу стояла вешалка с ее рабочей формой, белым халатом. По сравнению с великолепной столовой и просторной кухней, этот кабинет казался убогим. Юми разочарованно вздохнула. Впрочем, вскоре она успокоилась, и недовольство ушло с ее лица. Она подошла к зеркалу и надела халат. «Все равно хорошо, что я работаю здесь». Юми лучезарно улыбнулась своему отражению в зеркале. «Здравствуйте, меня зовут Ли Юми, я диетолог-нутрициолог, и с сегодняшнего дня буду работать с вами. Надеюсь, мы поладим». Представилась Юми и захлопала в ладоши. Повара встретили ее равнодушными взглядами. Никто не захлопал в ответ и не сказал ни слова. Увидев такую реакцию, Юми медленно опустила руки. С неловкой улыбкой она посмотрела на новых коллег. Главный повар, Ван Покча, женщина лет 40 с небольшим, казалась чем-то недовольной, а другие повара просто выглядели безучастно. Синхва, единственный мужчина на кухне, возился с картошкой, а Джини, девушка с красной помадой на губах, изучала свой маникюр со скучающим видом. Только Инби, самая молодая и милая, приветливо улыбнулась Юми. «Вы сказали, что стажировались в школьной столовой перед тем, как вас направили сюда?» — спросила Покча, окинув Юми взглядом с головы до ног. «Да, в начальной школе». «Не расслабляйтесь, компания сильно отличается от школы, и прежде всего числом голодных ртов». «Конечно, я буду усердно работать», — Джинни нахмурилась, услышав звонкий голос Юми. «Сейчас уши отвалятся», — сказала она так, чтобы Юми ее услышала. «От новичков всегда одни проблемы. Интересно, что случится на этот раз?» Судя по тону, она не шутила. Юми сглотнула и постаралась не реагировать на пренебрежение в голосе. Инби вышла вперед, будто не могла видеть, как новенькую прижимают к стенке. «Я все тебе покажу», — благожелательно предложила она. «Да, спасибо». Инби вытащила Юми из неудобной ситуации и быстро увела ее прочь. Покча, Дженни и Синхва неодобрительно покачали головами. «Зачем вы себя изводите?» — воскликнул директор Мэн, входя в палату. Его сопровождали еще несколько членов совета директоров. Чинук лежал под капельницей, глядя в экран компьютера. Он оторвался от работы и мрачно взглянул на вошедших. «Вы не можете уследить за своим здоровьем, а собираетесь управлять компанией. Как же это? Не лучше ли на какое-то время передать дела нам? Чтобы вы прибрали ее к рукам?» — покачал головой Чинук, устремив на директора Мэна недовольный взгляд. Он попал в точку. Директору Мэну не осталось ничего, кроме как замолчать. Тут негромко заговорил еще один член совета, стоявший рядом. «Нельзя пренебрегать здоровьем. Мы наймем для вас личного шеф-повара. Шеф-повара? Компании больше некуда деньги потратить?» Престыженный любитель высокой кухни поспешно замолчал. «Не тратьте рабочее время на бестолковые визиты в больницу. Лучше займитесь своими прямыми обязанностями», — резко сказал Чинук. Спорить было бессмысленно, и все тихо вышли из палаты. Никто не посмел возразить. Когда внутри никого не осталось, Уджин, ждавший все это время снаружи, подошел к Чинуку. Почтительно поклонился и сказал: «С завтрашнего дня я покидаю компанию». Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Чинук нахмурился. «Ты решил окончательно добить меня?» «То, что случилось с вами, полностью моя вина. Мне нужно было настоять и отвезти вас в больницу. Я не справился со своими обязанностями». «Чего это ты?» «Все забудь. Вечером разберемся. Давай лучше что-нибудь сделаем с моим отставшим графиком». «Было приятно работать с вами». Уджин еще раз поклонился и развернулся к двери. «Что ты? Это серьезно?» — опешил Чинук. «Чан!» — воскликнул он, чувствуя себя загнанным в угол. Но секретарь никак не отреагировал и молча повернул дверную ручку. Когда он уже открыл дверь, Чинук резко сел на кровати. «Пожалуйста, Уджин, подожди!» Он замер на пороге. Чинук редко называл его по имени, а «пожалуйста» добавлял еще реже, в основном, когда понимал, что сам не справится. «Скажи, чего ты хочешь?» — будто признавая поражение, продолжал Чинук. Уджин медленно обернулся. «Что мне сделать, чтобы ты остался?» Чинук угрюмо прищурился. «Ничего сложного. Я хочу только, чтобы вы питались 3 раза в день. Сегодня тоже». «А, 3-разовое питание? И только?» «Да». «Ох, ну...» Чинук не знал, что на это ответить, и замолчал. Видя его замешательство, Уджин пожал плечами. «Если не хотите...» Он улыбнулся и снова повернулся к двери. «Хорошо, хорошо, согласен. Буду я есть». Чинук замахал руками в знак полной капитуляции. «Тогда сейчас же все устрою». «Конечно, ни в чем себе не отказывай», — буркнул Чинук. Он понял, что Уджин заранее спланировал этот спектакль. Он ни за что не мог отказаться от дела всей своей жизни и уйти в неизвестность из-за какой-то ерунды. Если бы секретарь хотел уволиться, то сделал бы это давным-давно. Но я уже обещал. Чинук опустился на подушку и обреченно прикрыл глаза. «Ли Юми, вы здесь?» Уджин вошел на кухню с картонной коробкой в руках. Юми повернулась к двери. Она вместе с Инби несла ящик с картофелем. Инби быстро шепнула ей на ухо. «Это Чан Уджин, личный секретарь генерального директора, 2-й человек в Тэбоке». «Зачем он пришел сюда?» – удивилась Юми. Она подошла к Уджину, вытирая руки о белый халат. «Да, я Ли Юми, диетолог-нутрициолог. Чем могу помочь?» Не дав договорить, Уджин вручил ей картонную коробку. «Здесь свежие морские ушки. Как можно быстрее сварите с ними рисовую кашу чонбокчук». Чонбокчук – рисовая каша с морскими моллюсками чонбок. Морские ушки или глиотисы. В традиционной корейской кухне моллюски чонбок считаются деликатесом. Раньше их подавали на стол монарха. Это объяснялось полезными свойствами морских ушек. «Что?» «Генеральный директор скоро выпишется из больницы, и эта еда пойдет ему на пользу. Вы же нутрициолог. Рассчитайте баланс питательных веществ, чтобы все было в лучшем виде». «Но я не повар». Юми колебалась, и Уджин слегка нахмурился. «А, понимаю, виноват. Мне это в голову не пришло. Видимо, нужно нанять еще одного нутрициолога, чтобы отвечал за обеды». «Он уволит меня в первый день? Я всего несколько часов отработала», — возмутилась Юми. «Еще одного? Если уволите меня в первый же день?» Казалось, Уджина совершенно не волновало ее возмущение. Он спокойно ответил: «Это ваш первый рабочий день? А где вы будете работать, если Тэбок Групп не станет?» «Что?» «Наш директор в одиночку справлялся с огромным объемом работы. Он совсем себя не щадил, забывал о еде и в итоге попал в больницу с истощением. А без него наша корпорация все равно, что корабль без капитана». Юми слушала объяснение Уджина. Не могла же она просто отмахнуться. «Я надеялся, что вы не откажетесь позаботиться о питании генерального директора. Но раз вы не повар, возможно, другой диетолог сможет». Эти слова заставили Юми собраться. Может, еще не поздно передумать. «Мне нужно только сварить чонбокчук для генерального директора. Всего-то 1 раз, а если откажусь, то меня уволят. Я готова», — решительно сказала она, сверкая глазами. «Ай!» — взвизгнула Юми и подскочила на месте, дрожа от омерзения. Она пыталась разделать морские ушки. Работа на кухне кипела, однако на крик тут же выглянули Покча и другие повара, отложив приготовление обеда. «Что случилось?» — спросили они с тревогой. «Оно шевельнулось. Я просто дотронулась, а оно начало двигаться. Ай!» Морское ушко в руке Юми снова зашевелилось, и от испуга она уронила его. «Ты что, никогда не готовила живых моллюсков?» – удивилась Покча. Юми покачала головой. Ни на одном практическом экзамене, где требовалось приготовить блюдо из морепродуктов, ингредиенты не ёрзали на сковороде. В кулинарной академии использовали только замороженные полуфабрикаты. «Ох!» – Покча и остальные громко вздохнули. Дженни скрестила руки на груди и раздраженно цокнула языком. «Что и требовалось доказать. Диетолог-нутрициолог, а на деле? Я же говорила, что от новеньких одни проблемы». «Если не справлюсь», — понуро пробормотал Юми, — «меня точно уволят». «Это Чан тебя припугнул. Просто так не уволят». Энби наклонилась и подняла с пола морское ушко. «В смысле? В Тебоке есть профсоюз, поэтому нельзя взять и уволить человека без веской причины». «Конечно. На деле толку от этого никакого, но, по крайней мере, он есть, и руководство об этом помнит». Нарочито тоскливо поддержала Дженни. «Не заморачивайся. Просто купи готовую кашу в соседнем магазине и нарядно укрась», — как ни в чем не бывало, предложил Синхва. «А это мысль», — оживилась Юми. «Однако, если поймают, тогда никакой профсоюз тебе не поможет». «Да они просто подшучивали надо мной, они пытались помочь». Недовольно взглянув на Синхву, Юми взяла морское ушко с разделочной доски. То вдруг шевельнулось в ее руке. «Ай!» — она вновь испуганно вскрикнула. «Моллюск во второй раз полетел на пол. Я тогда ночью буду возиться», — подумала Юми. «А если я не справлюсь с таким простым делом, меня могут уволить прямо в первый день, и тогда все зря». В отчаянии она опустила голову. «Спасибо, ты меня очень выручила. Как бы ни сгущались на небе тучи, луч солнца все равно пробьется». И Покча, сжалившись, сама подготовила ушки к нарезке и готовке. Благодаря такой помощи Юми смогла без лишних проблем приготовить рисовую кашу. Она нарезала моллюсков тонкими ломтиками, добавила зеленый лук и семена кунжута. Блюдо получилось очень аппетитным. На второе Юми приготовила мясо в соевом соусе с острой капустой кимчхи. Она как раз собиралась накрыть контейнер, когда позвонил Уджин и сказал, что генеральный директор уже выписался из больницы и поехал в офис. Поэтому попросил доставить обед прямо в кабинет, поскольку у директора не было времени сходить поесть. «Да, поняла». Юми положила трубку и с гордостью посмотрела на свои блюда. Закрыв контейнер, она прилепила стикер с посланием. «Приятного аппетита! Поправляйтесь скорее! Ли Юми, диетолог-нутрициолог». «Это здесь?» Она шла по коридору, держа в руках обед для генерального директора и вглядывалась в таблички на кабинетах. В самом конце она увидела нужную. «Генеральный директор Чха Чинук». Она занесла было руку, чтобы постучать, но тут дверь распахнулась. «Я пришел, потому что беспокоился о вас. Почему вы...» Из кабинета выскочил красный от злости директор Мэн. Юми шагнула было назад, но не успела. «Ой!» Толчок сбил ее с ног, и девушка распласталась по полу, но контейнер из рук не выпустила. Директор Мэн мельком взглянул на нее и просто прошел мимо, не предложив помощь. Он даже не извинился. «Ох, больно!» – бормотала Юми, кое-как поднимаясь с пола. Она посмотрела вслед директору Мэну и нахмурилась. «Вроде взрослый, солидный человек, а так повел себя». В этот момент дверь снова открылась, и вышел Уджин. «Обед готов?» «Да». Юми протянула контейнер секретарю. «Ах да, забыл сказать». Обернулся он, уже собираясь вернуться в кабинет. «В дальнейшем приносите еду 3 раза в день, на завтрак, обед и ужин». Юми не верила своим ушам. Не просто разок сварить тарелку каши, а каждый день готовить... на 3 полноценных приема пищи? 3 раза в день? Какие-то проблемы? До того дружелюбный взгляд Уджина обжег ее холодом. Инби, конечно, говорила, что их не могут уволить просто так. Но вот интересно, смогла бы она повторить это, глядя в эти ледяные глаза? Юми торопливо ответила. «Нет, все в порядке. Каждый день в столовой готовят на 300-400 человек. Еще 3 порции никого не обременят». Разумеется, она не забывала вежливо улыбаться. «Точно? Тогда не подведите меня». Когда Уджин ушел в кабинет, Юми с измученным видом облокотилась о стену. Ей стоило насторожиться, увидев более высокую зарплату, чем в других компаниях. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В расстроенных чувствах Юми побрела обратно на кухню. «Что это?» Чинук открыл крышку и скривился. Уджин подошел и, заглянув через плечо, посмотрел на кашу. «Я передал ей морские ушки, чтобы она сделала рисовую кашу». «Чонбокчук? Нет, это вообще на человеческую пищу не похоже. Сам не видишь?» Когда директор Мэн толкнул Юми, и она упала на пол, прекрасная рисовая каша с морскими ушками, украшенная луком и кунжутом, смешалась с мясом и кимчхи. Блюдо больше не выглядело аппетитным, да и вообще съедобным. Если выражаться мягко, мешанина, а если назвать как есть, помои. «Даже у чернушки ком лучше. Убери это». Чинук прикрыл рот ладонью, будто его замутило, и оттолкнул контейнер от себя. Юми обходила столовую, внимательно проверяя объем порций сотрудников. Вдруг у нее зазвонил телефон. Не задумываясь, она приняла вызов. «Это Юми, я вас слушаю», — говорит Чан Уджин. «Приготовьте рисовую кашу с мясом краба». «Кашу с крабом?» «Да, у вас полчаса. И еще используйте мясо большого краба-стригуна. Уджин положил трубку, не дав ей ответить. Юми уставилась на экран телефона. «Это же не кулинарный конкурс. Всего полчаса? Как я успею?» «Да еще и во время обеда, когда вокруг такой хаос. Какие-то проблемы?» На мгновение Юми представила ледяной взгляд Уджина и ее передернула. Инби как-то предупреждала, что генеральный директор в 10 раз страшнее. Значит, придется выполнить это поручение. А что еще оставалось? Не отрываясь от своих расчетов, Юми поставила воду для риса. Она как раз хотела выключить плиту, когда телефон снова зазвонил. «Да, алло?» «Говорит Чан Уджин. Генеральному директору надо срочно ехать навстречу, так что он пообедает в другом месте. Приготовьте ужин». Юми сварила рис, а услышав, что директор пожелал как минимум 10 разных закусок, удвоила усилия. Вся взмыленная. Она почти закончила, когда в очередной раз услышала звонок. «Говорит Чан Уджин. Директор закончил встречу и решил не возвращаться в офис». «Что?» «Вы хорошо постарались сегодня. Пожалуйста, не забудьте приготовить завтрак». Завершив разговор, Юми в негодовании уставилась на телефон. «А раньше не могли сказать? Я вам не собака, чтобы меня дрессировать. Как же вы меня бесите!» Она положила телефон на кухонный стол и тяжело опустилась на стул. На первом этаже небольшого двухэтажного здания располагался паб «Книги и пиво». Прямо под эмблемой, пивной крышкой и книгой, на стеклянной двери висела табличка «Работаем с 15:00 до последнего гостя», а у входа был аккуратно припаркованный скутер. Юми вошла внутрь. Интерьер был выдержан в спокойных тонах, свет приглушен. На стенах висели фотографии и письма в рамках. На полках красовались сувениры со всего света. Юми прошла к диванчику в углу и поставила на него сумку. «О, ты пришла?» Хён Тхэ, подписывавший книгу за стойкой, махнул рукой. Чон Хён Тхэ, довольно популярный в последнее время писатель, был владельцем паба. Возможно, Юми следовало гордиться, что она училась с этим прекрасным человеком в одном классе и даже дружила с ним, однако сегодня она могла только завидовать. Ведь он плюс ко всему еще и родился с золотой ложкой во рту. «Как первый день?» – спросил Хён Тхэ, ставя на столик колу и пиво в стеклянных бутылках. Вместо ответа Юми схватила газировку и сделала большой глоток. От раздражения у нее в горле пересохло. «Уф!» – она со стуком поставила бутылку на столешницу, вытерев губы тыльной стороной ладони. «Похоже, сегодня ты была служанкой, которую весь день гоняли королевские повара. Служанкой на королевской кухне – это еще ничего. Скорее, была рабом на галере, как в фильме «Бен-Гур». «Это как?» – непонимающе нахмурился Хён Тхэ. Он и представить себе не мог, что Юми сегодня пережила. «Да что случилось-то? Ты мрачнее тучи. Тебя уволили в первый же день. Сейчас думаю, что лучше бы уволили». «Чего?» «Да нет, ничего. Я, наверное, пойду наверх, а то еще немного и упаду прямо здесь». Помахав Хён Тхэ на прощание, Юми вышла из паба и, обогнув здание, направилась к лестнице на второй этаж, с трудом переставляя ноги. Она жила над книгами и пивом уже 3 года. Хён Тхэ, который владел всем зданием, предложил ей пожить на 2-м этаже, когда ее выселили из прежней квартиры. Изначально Юми не собиралась задерживаться дольше 1/2 года, но почему-то до сих пор не переехала. «Ох, как я устала. Сейчас точно помру». Зевая, Юми еле-еле добралась до комнаты. Ей хотелось сразу же залезть под одеяло, но она не могла. Нужно хотя бы умыться. Юми быстро приняла душ, уселась перед зеркалом и нанесла на лицо питательную сыворотку и увлажняющий крем. Массируя пальцами кожу, она взглянула на свое отражение. Вздохнула, представляя, сколько ей предстоит вытерпеть в будущем. «Ну что я могу поделать? Спасибо, что у меня вообще есть эта работа, когда столько людей не могут никуда устроиться». Она выключила свет, и комната погрузилась в темноту, нарушаемую лишь светящимися наклейками в виде звезд на стенах и потолке. Совсем как 3 года назад на море. Ей почудились далекие крики чаек и шумный перекат волн. «Что бы сказал тот парень, если бы сейчас был рядом со мной? Спросил бы, в порядке ли я?» Почти сразу после этого Юми закрыла глаза и уснула.